Рождество – семейный праздник, очень светлый и добрый, особенно если ты – маг, предков которого ребятки с крестом так радостно сжигали, ага. В Англии этот прекрасный день отмечается гораздо более празднично, чем какой-то там Новый год, когда так удобно справлять некоторые интересные ритуалы. Например, ритуал возрождения. Да, сегодня, в ночь с 31 декабря на 1 января в мир полностью вернется Том Марвелла Риддл, полукровный наследник Слизерина. В права наследования он не вступил, а точнее, Джон Смит наконец-то перестанет быть виртуальной личностью, которая имеет место быть где-то. Кость отца, взятая без спроса, возроди своего сына. Вообще, это кость деда, но какая разница, эти пафосные завывания нужны только для настройки мага на нужный лад. Плоть слуги, отданная с охотой, возроди своего господина. Хором с домовиком сказал Барти, то есть уже не Барти, а какая разница. Кровь недруга, отнятая силой, возроди своего врага, Дамблдор. Навсегда запомню его лицо, когда на него с потолка спикировала дементороподобная фигура, игнорирующая его чары, с чем-то, подозрительно напоминающим моргульский клинок в руке. Спикировала, порезала, сцедила около литра крови, магия крови рулит, и унеслась наружу сквозь витражное окно, осыпав осколками весь учительский стол. А учитывая, что все произошло в главном зале, на виду у почтенной публики. В общем, назгулы начали периодически посещать школу волшебства и осматривать студентов. Это несложно, доппель, власть над тьмой, оперирование энергией для охлаждения, дисциплина присутствия, вот и вся сказка. Зелье в котле забурлило и начало излучать свет в видимом диапазоне. Минута, другая, уровень раствора тела взрослого человека начал падать, а из котла поднялась высокая фигура. Ну, что же, на рептилоида из канона не похоже. Да, волос нет, но это пока, кожа бледновата, но никак не чешуя, глаза темно-коричневые с красноватым отливом, пальцы худые, но никак не похожи на паучьи лапы. Синхронно с Эксбарти накладываю на Тома цепочку диагностических чар и просвечиваю его навыками. Так, кости в норме, органы функционируют корректно, философский камень, та его часть, что не была использована, пропитала каждую клетку тела, что дало некий аналог моей регенерации и стойкость к ядам, яд Нагайны усилил последние свойства, так что все, кроме ядов на основе запчастей Василисков Тома не заставит даже почесаться. Духовные оболочки в прекрасном, для Тома, состоянии. Пожалуй, дневник стоило слить с ним раньше, ну да ничего, сейчас исправим. Ну так что, нетерпеливо спросил лорд, все неплохо, могло быть гораздо хуже. Но дневник надо приживить обратно. Я думал, он хранится у Люциуса. Увы, все это время он бережно хранил. Не бережно, но Тому знать об этом ни к чему. Тетрадку вампира с протеевыми чарами. Нет, видя закипающий гнев лорда, останавливаю его. Дневник подменили еще у тебя. Но, душа, извини, но тебе тогда не до тонкостей было. А протеевы чары могут передавать и эманации души. Так что все это время у одного пегого садомита был кусочек твоей души. Смекаешь, ритуал, все это время он мной пытался манипулировать. Стоп, а откуда дневник у тебя? Ну, помнишь, я тебе про шутку с назгулами рассказывал? Как-то я привел в школу всех девятерых и заставил их наматывать круги по замку. Естественно, все кинулись их ловить, а школьников заперли в гостиных. Тихонько зашел в кабинет, потом в комнату за ним, достал тетрадку и смылся, когда сигнализация начала верещать, как резаная. Молодец, но... «Пожалуй, ты все же перестарался». «Хэймэм, почему?» – заинтересованно спросил я. «Дементоры, часть из них будет переведена к замку». «Кошка, твои чудачества, инцидент с Финч-Флетчли, сэр Николас Демим Сидельфингтон, профессор Бинс, а в прошлом году, Пивс, тот матчи, как вишенка на торте, назгулы, все это привело Фаджа в истерику. Ужесточились меры по допуску в министерство, его этаж начал напомнить крепость». Косой патрулируют Авроры, а Хогвартс – дементоры. Так что, возможно, тебе стоит приостановить свои шутки. Напротив. Нет, пентаграммы и ритуальные рисунки, безусловно, больше не стоит. А вот нагнетать обстановку, наоборот, стоит, да еще как. Покажем им, как хорошо будет при твоей власти, хе-хе. Ладно, дело твое, все равно же переубедить не выйдет. Но, не перестарайся. Сегодня один наглый червячок утащил в подземелье младшую Уизли. Какая досада. Увы, и ей, и Василиску суждено умереть этим прекрасным июньским днем. Зачем? Она инструмент, с помощью которого ДДД намеревался влиять на меня, пусть позже, но собирался, да и Молли может что-то отчебучить, ей никто противопоказания о Мартенце не объяснял, да и проигнорировать она их может, ради блага любимой доченьки. Было бы интересно узнать, что из нее вырастет, но, увы, эту проблему незаметно можно решить только так, ментальное вмешательство будет заметно, охлаждение едва ли не к смыслу жизни просто так не происходит, да и Альбус может спустить директиву. Нет, амортенция на меня не действует, но отыгрывать влюбленного в это дурачка у меня не выйдет. Почему возмущаюсь? Англичан видели, изолированное сообщество, охота на ведьм, ведьма, не только та, что имеет магические силы, режет младенцев по ночам или пьет кровь девственниц, но и просто любая сравнительно красивая девушка, плюс близкородственные браки, 7 веков близкородственных браков, именно столько времени Уизли были правоверными чистокровными фанатиками, понятно, что даже по английским меркам это чудовище далеко не красавица, а уж наплевательское отношение к гигиене, видимо, это какая-то фишка, чисто для волшебников, как иначе объяснить непопулярность заклинания Эваниска, а Василиск, ДДД как-то контролирует его, даже без Кристража, было еще одно нападение, на мисс Грингер, а значит в верности червяка быть уверенным полностью нельзя, а значит условно враждебная боевая единица чудовищной мощи должна быть ликвидирована, а потом попилена и распродана. Ага, а вот и заветный туалет, то еще у Слизерина было чувство юмора, а может, это для дочери вход, а где тогда для него? Плевать, хм, жолоб, перекидываюсь в туман и спускаюсь вниз, кучка черепков, откуда бы им тут взяться, интересно знать, не мог же Василиск, огромная змеюка, в пасть которой легко поместится Хагрид, обгладывать крысиные кости, если это постановка в театре абсурда имени Великого Светлого, мое мнение о нем упало еще больше, ша-ша-ша-ша-ша-ша, а, нет, все хорошо, просто тут змей поменьше есть, дохожу до вторых дверей, попутно убирая шкуру в карман, откройся, зловещее шипение заставляет огромную дверь отъехать в сторону, канонный длинный зал со статуями змей, канонно косплеит труп младшей Уизли, а вот призрака нет, ну да, я нарушил работу всех следилок в этой части замка и поставил высший антиоперационный щит, никто не придет, никто не услышит, никто не узнает, заблаговременно сменил внешность на ту, которую я принял при зомбировании близнецов, так сказать во избежание. Вдруг у Альбуса есть друг вроде меня, способный считать последние минуты, а то и часы жизни жертвы, подхожу к постаменту и вижу, как дневник цедит из нее жизнь, мана давно закончилась, да и немного ее у предательницы крови, прислушиваюсь и морщусь от отвращения, обзывательство грязнокровка ничто иное, как констатация факта, кровь у них действительно несет в себе проклятие сама по себе, ну-ка а что с душой, эх, у нее есть шанс, на душе вообще никаких грехов, кроме легкой зависти, итак, последние 10 веков, как минимум, святая, не повезло ей, рано или поздно клеймо заставляет носителя делать определенные поступки, которые могут изрядно понизить светлость души, и ее же питательность для демонов инферно, лети, девочка, надеюсь, в следующий раз тебе повезет больше. Кровь сцеживаю в отдельный флакон, чуть усилю проклятие и будет первостатейный яд. Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки. Салазар от чувства собственного величия явно не страдал. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Разносится под сводами голос огромного королевского Василиска. Чем бы тебя убить? О, знаю. Позволяю змею соскользнуть на каменный пол и через удаленное касание бью его легким нагоняем, совмещенным с ударом тьмой. Сюрреалистичное зрелище. Наверное, стоит мужчина, делает резкий лоу-кик, а морда сидящей в 10 метрах змеи расцветает сиреневым взрывом. Какой-то он хлипкий. Единением с землей ухожу в пол от броска у ЖК и снизу бью кулаком титанов. 5 секунд, полет нормальный. Выныриваю из пола и бью вокруг огненным адом, вспышкой высокотемпературного пламени, сжигающего даже камень. Ладно, хватит играть. Фиксирую Василиска туманом и припадаю к артерии, попутно выдирая душу. Бон аппетит. Через полчаса, когда я уже прекратил отключать сообщения о повышении характеристик и приобретении навыков, я услышал крик одной особой птички. Пси-удар, да, Феникс, и да, да, да, он принес мне шляпу, какой молодец. Дисциплинами блокирую перемещение Феникса и подбираю шляпу. Запускаю руку внутрь, чувствую открытие пространственного прокола. Как интересно, да, меч Гриффиндора, тоже крестраж. А осколки душ в фетре нужны для наведения прокола, потому самому принципу единства целого и части, что позволяет тому использовать все плюсы от амулета Слизерина: обнаружение и устранение эффектов ядов, диадемы Ривенкла, ясность и ускорение работы сознания, чаши Пуффендуй, усиление исцеляющих зелий и ядов, нагайны, физиологические преимущества, вроде улучшенного восприятия и характеристик, и кольца, давало возможность призывать слепки памяти знакомых магов, погибших не слишком давно. Интересно, а можно ли достать из шляпы не только меч? Выдвигаю на первый план мысли и образ мышления ривенкловца, и да, рука нащупывает диадему. А если убрать ее в мой инвентарь, который, по сути, пространственный карман? Нет, так не достанет. Прекрасно. Кстати, а что за характеристики у гоблинской ковырялки? Меч Гриффиндора. Редкость. Легендарное. Качество. Легендарное. Прочность. Неразрушимо. При изъятии заключенной души и разрушении зачарования на самовосстановление. 1 миллион. Описание. Парадный меч-концентратор, выкованный цвергами во времена их рабства. Использовался исключительно как парадный и ритуальный атрибут. Однако им вполне можно отбиться от достаточно могущественного противника. Все цверги, название для этого мира, гоблины, знающие об условиях, при которых был выкован и зачарован меч, будут стремиться уничтожить его. Урон. 1000-5000. Коэффициент усиления заклинаний. Х5. Коэффициент усиления заклинаний. Х25. Мудрость плюс интеллект. Не менее 5000. Заполнены все ячейки питающих душ. Увеличение всех характеристик, кроме харизмы, на уровень персонажа 2. Харизма плюс 150 и плюс 50 за каждый век, прошедший по временной оси с 994 года. Внимание! Добавочные очки за возраст артефакта действуют только в Англии Сьюра Гарри Поттер. В иных странах миров Сьюра возможен строго противоположный эффект. Сродство со стихиями. Огонь плюс 50%. Свет плюс 50%, кровь плюс 50%, резерв ХП, 10 000 ХП, регенерация 1 ХП мин, резерв МП, 1 миллион МП, регенерация 10 МП мин, условия доступа к резерву ХП и МП, владение холодным оружием УР-90, чары УР-90, трансфигурация УР-90, материализация УР-90, магия крови УР-90, заключенных душ, 11-11, 10 питающих, 1 питаемая. Повышение навыков. Владение холодным оружием до УР-90. Требуется навык владения холодным оружием УР-50. Чары УР-90. Требуется навык чары УР-50. Трансфигурация. УР-90 требуется навык трансфигурация УР-50. Материализация. УР-90 требуется навык материализация УР-50. Чары УР-95. Трансфигурация УР-100. Магия крови УР-90. Требуется навык магия крови УР-50, чары УР-75, ограничения по использованию, совпадение не менее чем по 8 пунктам из 15, разделение пользователем ценностей Гриффиндора, принадлежность к факультету Гриффиндор, сродство с огнем не менее 25%, сродство со светом не менее 25%, сродство с кровью не менее 25%, владение холодным оружием УР-25. Чары УР-25, трансфигурация, УР-25, материализация, УР-25, магия крови УР-25, оборотничество, клан Серебряные Клыки, оборотничество, клан Тайные Владыки, магический метаболизм, сила плюс ловкость плюс выносливость, не менее 150, интеллект плюс мудрость, не менее 500. Однако, мы много не знали о канонном мне. Даже если тогда он разделял ценности Годрика, имел магический метаболизм, вполне вероятно, учитывая условия проживания в пансионате имени ДДД, и догнал сумм силы, ловкости и выносливости до 150, остаются еще, как минимум, 2 пункта. Скорее всего, холодное оружие и чары, но всякое бывает. Да и пройти он мог не по минимуму. Жутковатая ковырялка. Ее надо обезвредить, обязательно, хе-хе-хе. Но попозже, сейчас у меня поздний ужин. Пора привести тайную комнату в соответствие с легендой, которую я волью в уши Дамби. Сгружаю в инвентарь Василиска, шляпу и меч, телекинезом приближаю к себе темницу и вырываю огненную душу Феникса. Сородич, шепчет аспект демона Инферно. Жизнь, хаос и огонь, интересное сочетание. Хотя и логичное, порядком вечные перерождения фениксов и не пахнут. Порядок, это когда все смертно. Сплетаю и спускаю с поводка поочередно огненный ад, великий огненный шторм, святой пожар, огонь Прометея, адское пламя. Поглощаю душу и выпиваю примерно литр кровушки вечной птицы, отправляя ее тушку в инвентарь. А теперь, толчок. Пламя врывается во все отходящие коридоры и сжигает все и вся в лабиринтах Слизерина. Ученики, если они не владели парсилтангом, их тут нет. Зато жар и хруст от моментально перегревшегося и испарившегося камня ощутят все. О, идейка. Сейчас поздний вечер, учеников в башне Трела не точно нет, а значит, можно избавиться от этой шарлатанки. Перенаправляю пламя в выход, расположенный около нее. Когда огонь заполнил сеть коридоров, я почувствовал их все через него, а дальше просто наложил ощущение на существующую карту. Так, башню сжечь так, чтобы даже камня не осталось, а теперь, финальный штрих. Весь огонь выплескивается в небеса над замком и принимает форму расправившего крылья Феникса. Неслышимый шепот заставляет всех в замке услышать прощальный крик Феникса, который предшествует угасанию огромной огненной фигуры. Пора выбираться отсюда. Нет, я не собираюсь показываться на глаза Дамбико. Я просто шагнул через бездну, выручая комнату. Будут искать, у меня уже готова рейвенкло-толкиеновская заготовка для пафосного появления перед прессой, которую вызовет Том, а пока что есть время разобраться с полученными сокровищами. Получены навыки. Взгляд вечности, донор, королевский Василиск, Ур. Макс активный. Вашими глазами на мир смотрит вечность. Не каждый в силах выдержать ее внимание. Позволяет вам ввести любое существо в анабиоз и паралич. Торпор, успех, да или нет, зависит от разности уровней, количества мудрости, воли и интеллекта, уровня навыка телепатия, атакующий, окклюменция, атакуемый, сопротивление ментальным эффектам. Внимание! Взгляд не действует на старших, в иерархии змеев, и хаотические, безумные, существа, малковиан, богов, архидемонов, демонов хаоса, смотрящих, драконов, сильнее вас, нагов, сильнее вас, василисков, сильнее вас, ситхи, говорящих, парсилмутов, разрушителей, глашатаев, арбитров и путников бездны. Может не сработать на сущности, имеющие надстройку души система, сумасшедших, находящихся под покровительством бога-архидемона. Затраты. Нет. Стальная чешуя УР 54-86%, активный-пассивный. Ваша чешуя прочнее стали, закаленной цвергами. Активно. Снижает входящий урон на 54%, сопротивление магии 54%. Пассивно. Снижает входящий урон на 27%, сопротивление магии 27%. Яд вечности Урмакс активный. Вы можете вырабатывать особый яд, магическая структура которого способна растворить любое вещество, внимание, абсолютное любое, кроме того, что является вашим телом, или телом сущности, стоящий выше вас в иерархии змеев. Затраты. 10 000 МП миллилитр. Скольжение Урмакс пассивный. Вы можете развивать большую скорость, скользя по любой поверхности. Тип поверхности и вектор силы тяжести значения не имеет. Получены новые метаморфические облики. Василиск, Феникс. Сродство со стихиями. Плюс 5% к жизни, огню, хаосу, воде, смерти. Получены навыки. Возрождение Урмакс. Раз в месяц вы можете моментально воскреснуть после смерти даже из одной частицы пепла. Потеря 99% всех физических характеристик, плюс 1 к интеллекту и мудрости. Развитие организма идет, как и положено для вашего биологического вида. Затраты. 5000000 МП. Жертвенный огонь Урмакс. Раз в месяц вы можете пожертвовать свое тело и кровь, опционально, душу, стихии огня и получить 10000000 МП единомоментно. При жертве души вы имеете право загадать одно желание. Если исполнение желания не в силах стихии огня, ваша душа получает 100% сродство с огнем и возвращается в круг перерождений, шанс инкарнировать огненной сущностью, ифрит, дракон, виверна, феникс, демон инферно, 99%. Тропы огня Урмакс активный. Вы можете перемещаться на стихийный план огня и по тропам огня, доступный только огненным созданиям и магам грани мира. Внимание! При развитом сродстве возможен переход с огненного плана одного мира на огненный план другого. Плюс 5% сродства с огнем. Затраты. 100 сродство с огнем 10 МПКМ. Вспышка пламени УР1 активный. Вы можете выпустить в мир часть того огня, которым, по сути, и являетесь, выброс маны со стихийным окрасом, огонь, контроль формы и воздействие маны. Возможно добавление в огонь еще ур навыка 10 стихий, не менее 1, сродство с которыми не менее 50%. Добавление стихии воды занимает 2 ячейки и требует сродства со стихиями вода и огонь не менее 75%. Затраты. Вариативно. Слезы Феникса Урмакс. Вам доступно создание слез Феникса, волшебного вещества, исцеляющего любые раны и болезни, уничтожающего любые яды и проклятия. Затраты. 10 000 мп/мл. Внимание! Спонтанное объединение навыков слезы Феникса, яд вечности, глаза смерти, взгляд вечности и эффектов дитя жизни, потомок смерти и дитя тьмы в эффект, дитя бездны. Навык глаза бездны уродин 0%, активный пассивный. Навык врата бездны уродин 0%, активный. Ваша кровь, яд и слезы могут быть как страшнейшим из ядов, так и величайшим из противоядий. Репутация со светлыми фракциями, плюс 100. Репутация с темными фракциями, плюс 100. Репутация с нейтральными фракциями, плюс 100. Репутация с фракцией боги и архидемоны, плюс 100. Репутация с фракцией стихии и первостихии, плюс 1000. Репутация с фракцией дети бездны, плюс 5000. Доступный рынок бездны, город бездны. Вас опасаются все, кто знает об этом эффекте. Боги и архидемоны не рискуют связываться с вами. Невозможность стать жрецом какого-либо бога или архидемона. Сродство со стихиями жизнь, смерть, тьма плюс 50%. Вы не стареете, возможно настройка возраста, на котором развитие тела прекратится. Доступен выбор ветви развития. Разрушитель, глашатый, арбитр, путник. Ошибка. Выбор произведен автоматически в соответствии с мировоззрением пользователя. Получен эффект путник бездны. Глаза бездны уродин 0%, активный пассивный, активно. Вашими глазами на мир смотрит бездна. Не каждый в силах выдержать ее внимание. Позволяет вам ввести любое существо в анабиоз и паралич, торпор, успех, да или нет, зависит от разности уровней, количества мудрости, воли и интеллекта, уровня навыка телепатия, атакующий, окклюменция, атакуемый, сопротивление ментальным эффектам. Внимание! Взгляд не действует на старших, в иерархии бездны, и хаотические, безумные, существа, малковиан, богов, архидемонов, демонов хаоса, смотрящих, сипхи. Может не сработать на сущности, имеющие надстройку души система и сумасшедших. Ваш взгляд вселяет страх в сердца тех, чья воля меньше, интеллект мудростью персонажа 10. Ваши глаза имеют вид двух, зависит от расы, бездонных колодцев. Ваши волосы парят черным дымом. Пассивно. Цвет ваших волос всегда черный. На вас не действуют иллюзии, вы их видите, если желаете того, но... В то же время, воспринимаете и мир без них. Врата бездны уродин 0%, активный. Вы можете открыть черный провал, который является вратами в бездну. Лучше бы звучало глубины бездны, но у нее нет глубин, как и окраин, она есть везде и одновременно нигде. Затраты. Нет, но если через врата проходит кто-то, кроме вас, он затрачивает 100 000 на проход и еще 10 000 МП мин на поддержание существования. Вы не тратите МП на пребывание в бездне, восстановление всех энергий плюс 100%, эффект путник бездны. Путник бездны. Открыт доступ ко всем мирам, где присутствует критическое количество бездны, созданные и создающие миры. Вы не тратите МП на пребывание в бездне, восстановление всех энергий плюс 100%. Снижены затраты на проведение разумных через бездну. Вашу душу невозможно запечатать, поглотить, уничтожить. Попытка приводит к возможности использования навыка взрыв бездны, расходящейся во все стороны волны всеразрушающей энергии. Вас автоматически перемещает в бездну. Автоматический обрыв всех враждебных следящих заклинаний плетений симбиантов. Все просто прекрасно, хотя тот факт, что выбор произошел автоматически, совсем не радостен. Может быть, у других ветвей были и более интересные плюшки. Так, переваривание души Василиска закончено, несмотря на свой возраст, особых сил и плотности оболочек у него не было, вследствие того, что большую часть жизни он спал. Феникс, например, будет еще месяц занимать слот питания, которых у меня сейчас всего 3. И это при том, что из-за аспекта демона инферно огненная часть растворилась почти моментально, как и кусочек с жизнью. Тут спасибо единорогу. Хаос, несмотря ни на какое сродство, не поглощается просто так. Теперь забьем остальные ячейки. Достаю меч Гриффиндора и вылавливаю одну питающую душу. О, резервы, как и регенерация, просели на 10-ю часть. Интересно, а некровных ли братьев запечатал в свой меч один хитрожопый воин? Да, вот она, нить духовной связи, которая есть только у пользователей Сангвинуса. Интересно, а можно ли перенять проклятые, или, как их еще называют, расовые дисциплины, вроде абиах или висцератики? Начинаю поглощение одной души, и с изумлением понимаю, что поглощаю все 10. Да, процесс серьезно замедлен, по сравнению с тем, что было бы, если бы я поглощал их по очереди, но это позволяет обойти ограничения по слотам. Так, что там дальше по списку? Подумал я, пряча меч в инвентарь, настраиваюсь на образ мысли слизеринца и вынимаю из шляпы медальон. Да, вот он, крестраж Салазара Слизерина, за душой лорда и блоками анализа и нейтрализации ядов. Проблема в том, что запитан артефакт от души мага, изъяв ее я превращу могущественный артефакт в безделушку с историей. Недопустимо, это сделает лорда уязвимее, а значит мне нужна сильная душа на замену. Да, единорог подойдет. Шагая через бездну в светлолесье и припадаю на колено, чувствую, как вытягиваются уши, на глазах сереет кожа, зрачки зажигаются злым алым светом, рот наполняется клыками, чернеет мясо под вытянувшимися когтями. Вдох, выдох. Чутко улавливает звуки нечеловеческий слух. Дрожат крылья носа, рассказывая мне, кто есть рядом. Дисциплины информируют обо всем живом, что есть вокруг. Магия крови указывает направление на нужное животное. Телепатия рапортует, что разумных поблизости нет. Высший вампир, один из самых совершенных охотников мироздания, глухо рычит и взрывается черным дымом. Сегодня он охотится для удовольствия. Зловещее облако быстро летит по лесу, ему нет нужды маневрировать, что туману какие-то деревья, поляна, дичь, бросок, черный, как сама ночь туман на лету преобразуется в тело хищника, удар, укус, кровь, в которой растворена мана жизни, заполняет рот, вкусно, проклятие, ха, вампиры созданы пить кровь, нас нельзя проклясть через еду, единорог понимает это, но не может не попытаться, надежда, как известно, умирает последней. Минута, и довольный зверь стоит на поляне. Теперь заменить душу слизерина на душу единорога. Сделано. И съесть великого темного, предположительно, мага, скользит по кромке сознания мысль. Осколок души сопротивляется, но куда крестражу до демона хаоса? Поглощение силы и знаний пройдет где-то за пару месяцев. На полнейшем автомате уклоняюсь от стрелы. Кентавр. Почему бы и нет? Магией крови парализую коняшку и притягиваю к себе телекинезом. ХМ. В духовном плане ничего особенного, обычное магическое существо, не лучше и не хуже, чем большинство волшебников. Магические таланты ничтожны и не развиты. Следов от способностей оракула в ауре нет. Так что же ты заливал мне про звезды, Бин? Не в твоих силах узнать что-то от них. Кровь этих лошадей не кажется мне притягательной, а посему я возьму от него только душу. Секунда, и вырванная душа занимает один из кристаллов цитрина. Потом съем, как говорится, хе-хе. Секунда, и на поляне остаются лишь иссушенный единорог и мертвый кентавр. Мистер Дамблдор, как вы объясните? Директор, что произошло в Хогвартсе? Директор Дамблдор, что за явление жители Хаксмида могли? Господин председатель Визингамота, что вы можете сказать по поводу смерти? Мистер Дамблдор, действительно ли Гарри Поттер мертв? Директор, вспышки фотоаппаратов ослепляли старого чародея, а обилие вопрошающих создавало непередаваемый гвалт, который, отражаясь от высоких стен главного зала, устремлялся куда-то к невидимому потолку, чтобы вернуться вниз, окончательно обрекая на провал любую попытку разобрать что-либо. Силенция Максима, двинул палочкой новый член попечительского совета, Джон Томас Смит. Господа, совет попечителей и директор Хогвартса постараются ответить на все ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте их по очереди. Вы первая, мисс Деруш, указал темный лорд на симпатичную девушку во втором ряду. Имя, Легилименция, дает неоценимые преимущества. Ах, да, Фините Максима. Елена Деруш, магический вестник, Франция. Скажите, мистер Дамблдор, как вы можете прокомментировать явление, которое вчера вечером могли наблюдать жители деревни Хаксмит? Несмотря на снятие чар, говорила девушка в полной тишине, даже ученики за своими столами не переговаривались между собой. Присутствие мага, способного одним заклинанием накрыть такое количество целей, заставило замолчать даже самых недалеких. «Ну что же, мисс Деруш», — с ласковой улыбкой доброго дедушки сказал старый паук, — «скажите, слышали ли вы легенду о тайной комнате Слизерина, в которой со времен создания замка обитал ужас Хогвартса?» «Да, мистер Дамблдор, вчера я имел возможность убедиться в том, что это, увы, не сказка. Чудовище, обитавшее в тайной комнате, Василиск. Вчера Гарри Поттер, не предупредив школьный персонал, отправился спасать Джинни Уизли. Именно о ней говорила найденная накануне кровавая надпись. Каким-то образом ему удалось найти вход в подземелье Слизерина. Естественно, как только я узнала о пропаже мальчика, я попросил замок указать мне, где он находится. Увы, подземелья Слизерина, как оказалось, не могут быть осмотрены директором удаленно. Однако замок показал мне место, где мальчик пропал из области действия чар, начал вещать ДДД. К несчастью, в подземельях ни я, ни Фаукс, мой фамильяр, никогда не бывали, а потому нам пришлось добираться туда по старинке. Я отправил Фаукса с распределяющей шляпой вперед в надежде, что он успеет защитить Гарри от опасности и унести его оттуда. Однако, я не знаю, что произошло там, но Фаукс принес себя в жертву и высвободил невероятное количество силы. Когда же Василиск сгорел, он перенаправил пламя по самому безопасному пути. Увы, профессор предсказаний Трела не оказалась на пути стихии и погибла. Также была разрушена одна из башен замка. Алан Рейв, пророк. Скажите, директор, а зачем Фаукс понес с собой распределяющую шляпу? С легким недоумением спросил репортер. Шляпа, молодой человек, была не только артефактом, ведающим распределением, но и обладала рядом иных функций, неизвестных широкой общественности. В частности, в пределах замка шляпа в теории могла бы отклонить даже убивающее проклятие. Изумленный вздох был ему ответом. Вы сказали, была? Да, увы, в тайной комнате ее не было, как и в витрине у меня в кабинете. Именно туда шляпа возвращается магией замка каждые 6 часов, когда покидает его. Так что, с некоторой долей уверенности мы можем говорить, что распределяющая шляпа действительно уничтожена. Василиск, профессор, действительно ли он мертв? Есть ли шанс, что чудовище Слизерина до сих пор ползает где-то здесь? Нет, это абсолютно невозможно. Во-первых, в пламени Феникса сгорели все чары, что препятствовали директорской карте, еще одному артефакту основателей, который поэтажно показывает весь замок со всеми его обитателями. Во-вторых, на месте гибели столь могущественного магического существа не может не остаться особого следа в реальности. Такой след не просто подделать. А Гарри Поттер, что говорит карта на его счет? Увы, я не могу обнаружить его. Однако и утверждать его смерть я не могу. Отсутствие или наличие следа его смерти установить невозможно. Гибель Василиска и Феникса стерла все следы. Тоже верно и для Джинни Уизли, похищенной монстром. Директор, кем же был наследник Слизерина? Увы, каких-либо способов установить это у нас нет. Рубиус Хагрид, лишенный палочки за открытие тайной комнаты в прошлый раз, 50 лет назад, еще при директоре Диппете, находился в Азкабане во время нападения на маглорожденную Гермиону Грейнджер и Джинни Уизли. Это подтверждено данными следящих чар и стражей Азкабана. И если наследник не нападет вновь, уже лично, мы никогда не узнаем этого. Теперь, во избежание повторения подобного, в Хогвартсе будет дежурить 5 десятков авроров с копиями директорской карты. Профессор, речь очередного журналиста прервал резкий порыв холодного воздуха. Все перевели взгляды на сияющую арку из незнакомых присутствующим символов, появившуюся рядом с троном Дамблдора. Постепенно от символов расползлась, как будто проявляясь на фотобумаге, каменная кладка. Вот в кладке образовался дверной портал в готическом стиле. Секунда, и створки распахиваются внутрь, являя потрясенным зрителем зев в абсолютную пустоту, из которой вышла фигура в низко надвинутом капюшоне. Фигура обернулась к дверям, и они, повинуясь ее пасу, закрылись и стаяли в воздухе. «Я не вовремя?» — с веселой улыбкой спросил безвременно почивший по версии пророка Гарри Поттер. «Мистер Поттер, Рита Скитер, пророк, скажите, как вы можете прокомментировать слухи о вашей гибели?» Первой очнулась самая скандальная журналистка магической Европы. «О, как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены», — с непонятной улыбкой ответил высший вампир. «Мистер Поттер, где вы были все это время?» «Гарри, мальчик мой, мистер Поттер, мистер Силенция Максима», — как-то скучающе протянул Волдемарт. «Соблюдайте очередь, не скатывайтесь в балаган, господа репортеры и профессора», — недовольный взгляд на Дамблдора и МакГонагалл. «Фините Максима, мисс Скитер, КХМ». «Так вот, мистер Поттер, где вы были все это время? Вас не мог найти даже артефакт основателей, о котором мы узнали сегодня, это... Хороший вопрос, мисс Скитер. Я не знаю, обезоруживающе улыбнулся я. Силенция Максима, мне кажется, или это ему начинает нравиться. Вынужден напомнить вам о том, что если вы будете говорить все вместе, ответов не услышит никто. Фините Максима. Мистер Поттер, место, в котором я был, носит много названий. Комната Ривенкла, покой Ривенкла, великая библиотека, главная библиотека, заклинательные покои. Названий много, суть одна. Желающий знаний может найти вход в нее в любой точке замка и найти в ней любую книгу, хоть раз побывавшую в стенах этого замка, и может унести ее с собой. Библиотека от этого не уменьшится, чары Хогвартса создадут ее вновь. Гениальное творение, библиотека, которую можно уничтожить только вместе с замком. Кроме того, невозможно изъять из нее какие-либо книги, библиотека сама покажет ищущему знаний лишь то, что он готов узнать и использовать во благо. Именно туда меня и закинуло, когда Феникс взорвался. Эк передернуло недожаренных. Хе-хе, шалость удалась. Мистер Поттер, что нужно сделать, чтобы найти вход в библиотеку? Ничего. Просто идти по замку и желать узнать что-то новое. Тогда, если Хогвартс сочтет ваше желание искренним, а тягу к знаниям достойной основательницы, магическая дверь сама распахнется перед вами. Ну и в первой половине дня двери не открываются, чтобы не отрывать учеников от учебы. Откуда вы все это знаете? Раздается крик души из дальних рядов. Со снисходительной улыбкой запускаю руку в карман, достаю оттуда краткое описание библиотеки Ривенкла и демонстрирую почтенной публике. На самом деле, книгу я создал только что, но им знать об этом ни к чему. Зачем я спалил несуществующую библиотеку? А кто сказал, что ее нет? Есть. Если преобразовать свою ману во что-то, напоминающее ману основателей, то можно получить определенный доступ к системам замка. А у меня теперь есть образец и даже душа, кусочек одного из основателей. Когда поглощение завершится, нужда в преобразовании отпадет, с точки зрения замка я и буду, в некоторой степени, Салазаром Слизерином. Нет, это не навлечет на меня никаких долгов, контрактов, проклятий, просто я буду ограниченным правопреемником, как дальний родственник. Так что приказать выручай комнате вести себя именно так я вполне могу. И попросить замок не выдавать меня всяким далькоманам, тоже. Мистер Поттер, дальнейшая конференция с журналистами различных изданий прошла совершенно неинтересно, море уточняющих малозначительные детали вопросов, откровенно глупых шуток. Вот какое мнение может иметь мальчик 12 лет о новых суперэластичных чулках от мадам. Со стороны репортеров «Ведьмополитена» и прочих подобных журналов, пара вопросов в стиле Малковиана Ткссена, видели бы вы эти лица, когда я абсолютно серьезно ответил на них. Схожим образом, попытки найти способ хорошенько облить выделениями от незабвенной Риты, о, ее бесценное лицо, когда я ментально попросил ее не делать глупостей, пригрозив дезинсекцией, вот и все. Ах да, после всего этого было чаепитие с профессурой и попечительским советом. Когда мы с Томом незаметно опустошили третью вазочку с лимонными дольками, со стороны Дамблдора четко послышался грустный вздох. Это единственное заслуживающее внимания событие за весь вечер. А дальше? А дальше были экзамены и долгожданное лето. Ну что же, вновь Алый Хогвартс экспресс увозит из школы школьников, а Альбус Персиваль Брейнвульф Рик Дамблдор сидит в своем кабинете и пьет приторно-сладкий чай. Джон Томас Смит. Неприятная личность. Маг такой силы, на которого нечем надавить, может угрожать планам. Но не сильно, в Англии он никто, хоть и лезет в политику. Его потолок – быть глашатаем Малфоя. Когда верну Волдеморта, он примет метку, это даже не обсуждается, без Малфоя он никто, и он это понимает. Жаль, что Гарри так и не встретился с убийцей своих родителей, но не отпускать же в вольное плавание настоящий крестраж, верно, фо, грустный вздох. Ну да, нет больше Фаукса. Как же так, старый друг, а? Что же там такое произошло, что ты принес себя в жертву до конца, а? Воспоминания юного Гарри этого совершенно не проясняют. Нужно посмотреть, что есть в этой библиотеке Ривенклаи, если получится, блокировать туда доступ. Объяснение несложно придумать, главное найти, как именно происходит считывание и заблокировать механизм. Плохо, что Гарри отдалился даже от Террибута, его нелюдимость может стать проблемой. Рука Великого Светлого потянулась к вазочке и бессильно поскребла стекло. Да, еще одна напасть. Кто же мог знать, что они так накинутся на мои леденцы? Надо бы заказать еще. Печально, что погибла Джинни, теперь нужно думать, кто будет девушкой избранного и на кого он в начале войны оформит завещание. Гарри, мальчик мой, ты же понимаешь, война, дело опасное, ля-ля-то-поля. Кто-то верный из Ривенкла. Кто же? На факультете искать бесполезно, Филиус не позволит делать что-то с его воронитами, даже в кабинет их без него самого не вызовешь. Ходят они, кроме Гарри, группами от 3 человек. Значит, нужно обработать девочку, еще не поступившую, но точно имеющую возможность поступить на Ривенкла. Жалко Гринджеруэлла знаменных, раньше это казалось хорошим ходом, затюканная девочка еще в конце первого курса прибежала за помощью и меткой. Все дал, защитил, объяснил, пригрел, обидчикам погрозил, прямо идеальный добрый дедушка, хи-хи-хи. Кстати, эти ее идеи про недопустимость рабства. Пусть создаст в следующем году какое-нибудь общество по борьбе за права, да хоть эльфов. Раб, который борется за свободу наемных служащих, это будет весело. Только надо объяснить эльфам, что портить веселье старому маразматику не стоит. На секунду перед глазами старика мелькнула вспышка видения. Он, его друг Гриндевальд, несносный идиот-братец и маленькая девочка, так не вовремя зашедшая в комнату. Вспышка убивающего проклятия и собственный душераздирающий крик. Старик вздрогнул и прикрыл глаза. К чему я только что это вспомнил? А тень позади старика на секунду приняла вид узнаваемого крылатого силуэта с алыми глазами и недоброй акульей усмешкой. Не стоит заигрываться в вершителя судеб, Альбус. Ты всего лишь человек, прошептали тени. Кто здесь? Вскочил с места великий светлый. Разлетелись в разные стороны стола и стулья. Покажись. Старшая палочка хищно рыщет по сторонам, но не находит врага. Маг разразился длинной чередой поисковых чар. Кровь, ментал, астрал, физический мир, температура, запах, движение. Никого. Показалось, ты правда в это веришь, Альбус. Ексарцизате, иммундис сими спиритус, амнис инсурсио адверсарии, омнип хантасма, амнис лигя, инна мини домини настрии есу чрести и радицаре, ет ефугари обход с пласмати дей, ипси тебе императ, куете де супернис цейлорум ин инфериаратирай демерги проецепит. Ипси тебе императ, куи мари, винтис, ет темпестатибус имперсвит. Ауди ерга, ет тиме, сатана, инимица фидеи, хастис генерис хумани, мартис адудстер, витай раптор, юститя едицлинатор, малорум радикс, фамес витиорум, седудстер хаминум, продитор гентиум, инцитатор инвидиае, ариговоритяе, цаусадис сордиае, ексцитатор долорум. Куицтас етрисистис, сумсциас, чристум доминум виасту аспердире, иллум митуе, куин и саацим малатус ест, ин йосип хвинум датус, ин сгно аццисус, ин хаминиц руци, фиксус, динди инфернитриум пхатарфуит, секуинтис цруцис фиант ин фронти абсесси, рециди ерга ин намини патрис ет филии, ет спиритус санцти, далацум спириту и санста, перхот сигнум санста и цруци есу чрести домини настри. Куицум патриет ядим спириту санста вивит ет ригнадиус, пером не асаицула саицулорум, ет сум спириту туа, амин, кричит старый маг, осеняя себя крестом. И это, маг, тьма милосердная, если бы основатели этого заведения увидели это, твоя смерть была бы какой угодно, но не легкой. Самому-то не стыдно, твои предки столько веков воевали с церковью, а ты, эх, позор на их седые головы, ехидно шепчут тени, причудливо изгибаясь и насмешливо глядя на старого человека. «Ексартис абсолутум!» — кричит колдун, выпуская волну серебристо-фиолетового цвета. «Вот, так-то лучше, а то все экзорцизмами, да экзорцизмами!» Порадовал, мальчик, порадовал, голос существа заставил лоб Альбуса покрыться холодным потом. Это заклинание должно было изгнать все демоническое, кроме высших демонов, и тех, кто не имеет отношения к силам за гранью этого мира. Старшая палочка рисует в воздухе формулу окончательной смерти для высшей нежити. Напитка. О, некромантии балуемся. Ай-яй-яй, как же можно, ты же светлый у нас, хе-хе, ты же, хе-хе, только защитными чарами да экспеллиармусами должен разбрасываться, хихикс, мерзко хихикнул гость. Ты же не думал, что меня это возьмет? Разве я похож на какого-нибудь лича-недоучку? Дамблдор судорожно перетряхнул свои ментальные щиты, все было на месте, но этот голос, Адиска Файр, выдохнул формулу глава Визингамота. Вихрь всесжигающего пламени прошелся по кабинету, за секунду заполнив его до предела, до самой маленькой щели. Теперь тень отбрасывал только сам Альбус. Ахахахахах, ну ты выдал, мальчишка, ты даже сам не понимаешь, что только что призвал. Ахахахах, Раздается в ушах мага хохочущий голос. «Думаешь, это был адский огонь? Ха, смотри, как надо!» Под неверящим взглядом Дамблдора его тень оторвалась от пола и, приняв вид полной его копии, подошла к окну, открыла его и выдохнула. «Адское пламя!» Дамблдор подбежал к окну и оттолкнул своего двойника, чтобы увидеть, как призванное им багряное пламя пожирает лес и избушку Хагрида. «Рубиус, как же так, а?» — резанула по сознанию мага мысль. «Вот это адское пламя, мальчишка!» Тень рывком развернула Альбуса и легким толчком заставила отлететь к стене. «Давай, покажи мне, что ты можешь, наместник церкви!» «Люмос Селим Максима!» — взревел Дамблдор. Когда вспышка угасла, от двойника не осталось и следа. Не успел маг перевести дыхание, как на его плечи опустились закованные в латы руки. «Ты же не думал, что я уйду так просто?» — вкрадчиво прошептала тень. «Авада Кедавра!» — раненым зверем кричит колдун, на слух пуская проклятие. Падение тела за спиной вызывает у него злую довольную усмешку. «Попался!» Однако сзади, лежит профессор трансфигурации и его ученица, Минерва МакГонагалл, в мертвых глазах которой навсегда застыло изумление. «Хе-хе, что же ты наделал, Альбус?» — патетично заламывает руки тень. «Как же ты теперь без своей кошечки будешь? Кто же теперь будет мурлыкать тебе долгими одинокими ночами? Ах да, ты же у нас по мальчикам, хи-хи-хикс. Что ты такое?» — кричит директор. «А-а-а, можешь звать меня наследником Слизерина, хе-хе-хе», — зловеще хохочет тень. «Шучу, я просто демон, который развлекается за твой счет», — обезоруживающая улыбкой кулак, бьющий Дамблдора в лицо. «Ах да, Альбус, мальчик не мой», — издевательски говорит тень, подбирая старшую палочку. «Меня можешь видеть только ты, даже в твоих собственных воспоминаниях. Так что, нашел бы ты, что ли, объяснение всему этому, а?» — услышала угасающее сознание старого чародея. «Итак, что мы имеем в сухом остатке?» — думал я, глядя на упавшего в обморок директора. «Минус два недожаренных, минус акромантулы, минус репутация Дамби. Ну и просто нездоровая паранойя у старейшего из Дамблдоров. По-моему, прекрасное начало лета. Направляюсь в покой нашего великого и нахожу три крестража. Так, проверим. Да, все верно. Судя по повреждениям души, больше их у Пресветлого быть не может. Но на всякий случай накладываю на ДДД целостность души, которая не даст ему создать еще один крестраж. Просто разрыв до конца не произойдет, как бы он ни старался, и рана будет кровоточить и доставлять ему ни с чем не сравнимое наслаждение. Теперь осталось только соорудить где-нибудь подальше ловушку душ, чтобы остальная душа доброго дедушки не убежала за грань, и можно начинать постановку. Глава 15. Дас, сегодня прекрасный день. Впрочем, при правильном подходе к жизни, таковы все дни. Сегодня начинается новый учебный год, который пройдет под эгидой ДДД и его болезненная паранойя. Даже, спасибо Фаджу, есть на кого скинуть проблемы директора. Дементоров от замка никуда не убрали. Дементоров, и все те тысячи душ магов и маглов, что содержатся в их желудках. А я тут как раз за цитринчиком к русским сгонял. И не только к русским. Вложился в биотварий, не сильно, всего на 43% акций. Добавил к своей палочке кусочки бузины от старшей и включил внутрь нее воскрешающий камень. Палочка девяти стихий. Раса. Артефакт. Волшебная палочка. Принадлежность. Магическая триада. Уровень. Равен уровню старшего в триаде. 67. Класс предмета. Уникальная. Прочность. Неразрушима. Сродство со стихиями. Жизнь. Плюс 100%. Свет. Плюс 100%. Порядок. Плюс 100%. Хаос. Плюс 55%. Огонь. Плюс 48%. Воздух. Плюс 71%. Инферно. Плюс 55%. Смерть. Плюс 95%. Тьма. Плюс 55%. Кровь. Плюс 75%. Сотворение заклинаний демонов Инферно облегчено на плюс 50%. Коэффициент усиления заклинания HR – Х30. Подпитка от окружающей среды при близости к источникам соответствующих сил. Подпитка на стихийных планах и в планах Инферно. Возможность переработки хаоса в энергию. Возможность поглощения душ. Возможность хранения МП и ХП. ХП 1000000100000000 рек. 50 ХП сёк. МП 5000000050000000 рек. 5000 МП сёк. Душ 50-50. Свободных очков сродства 0. Материалы. Ясень, рог единорога, старшая палочка, меч Годрика Гриффиндора, воскрешающий камень, Философский камень, Марион, Цитрин, радужный кристалл порядка, кровь Инферно, кровь высшего вампира, серебро Хаоса, волос Фистрала, волос единорога, волос странника, резонанс, 100%, связь душ триады, наложенные чары, чары надзора, чары определения местоположения, могут быть отключены и искажены по желанию старшего в триаде. Увы, от меча Годрика удалось взять только металл, остальное было жестко завязано на душу мага, которого, увы, с нами больше нет и не будет. Впрочем, тоже верно и для иных основателей, мертвые должны лежать в могиле. За этот жуткий кадавр от артефакторики мне дали 70-й уровень этого почтенного искусства и эффект «Безумный ученый». «Безумный ученый» — равноценный обмен, законы физики, законы магии, логика, совместимость ингредиентов. Не слышал, это ругательство, наверное, чем-то таким нехорошим от них веет. Вы создали нечто такое, что может заставить в ужасе отпрянуть даже богов. Что вам нужно дать, чтобы вы больше никогда даже не смотрели в сторону алхимии и артефакторики? Шанс создать чудовищный артефакт плюс 5%. Шанс, что зачарование случайно увеличит мощность на порядок плюс 5%. Шанс спонтанного схлопывания пространства-времени при занятии артефакторикой плюс 0,0000001%. Увы, вас это не убьет. Путники, живучие твари. Репутация с гильдиями алхимиков и артефакторов не может быть больше плюс 7500. Ваше присутствие пугает малознакомых с вами ученых, кроме безумных. Хорошо знакомые с вами ученые не существуют в природе, кроме безумных. Кроме того, поглотил всех основателей, несколько сотен душ магов, тех кровавых братьев из меча, несколько горгулий, что дало мне доступ к чисто горгульим дисциплинам, нашел пару сородичей, что открыли мне дисциплину обеих клана Салюрби. Начала вырисовываться ситуация с оборотнями, появился новый яркий лидер, принадлежащий к клану тайных владык. Удивительное совпадение, его фамилия Траун. Да, Квирелл нашел себя в новом амплуа, кто бы мог подумать, что из него выйдет просто великолепный вожак. Тренировки в барьерах и без сделали свое дело, я все дальше и дальше уходил по лестнице в небо. Все это изрядно подняло навык манипулятора, догнало до капа чары, трансфигурацию и зельеварение. Также неплохо поднялись. Собственно, были улучшены практически все хоть сколько-то полезные навыки. Имя. Гарольд Джеймс Поттер. Раса. Человек-демон хаоса. Принц. 100% вампир. Клан. Малковиан. Высший. 100% демон инферно. Старший. 53%. Возраст. 13 лет. ХП 91384, 91384. МП 179628, 179628. ПП 31620, 31620. Уровень. 70. Класс. Маг. Плюс 1000 МП. Плюс 15% к эффективности заклинаний. Подкласс. Чародей. Плюс 25% к скорости плетения чар. Класс. Маг-воин. Плюс 1500 МП. Плюс 25% к эффективности боевых и двойного назначения заклинаний. Класс. Ученик. Получение навыка копирования УР1. Сила. 2576. Ловкость. 3561. Выносливость. 4526. Рек. 4526 плюс 2209. Навык «Бесконечная регенерация», ХП мин, интеллект, 3162, рек, 4274 МП мин, мудрость, 4274, харизма, 301, свободных очков характеристик, 201, эффекты, жизнь игра, ур, макс, вы живете внутри игры, смерть для таких, как вы, лишь новый шаг в бесконечном коридоре чудес, после смерти вы сохраняете свою личность и знания. После смерти с вас удаляются все ментальные закладки и внушения, приобретенные при жизни. Вы сохраняете хладнокровие в любой ситуации. Охотник за головами Ур. Макс. На протяжении многих перерождений вы занимались охотой на самого хитрого, коварного и злобного хищника, человека. Ну, и иногда на других разумных. Так или иначе, но это занятие наложило свой отпечаток на вашу душу. Урон по заказанным разумным. Плюс 100%. Ваш взгляд вселяет в сердца слабых волей разумных страх, если вы этого желаете. Наемник Ур, Макс, нам наплевать, что думают другие про нас. На гнев богов мы просто машем рукой. Вы наемник, вам наплевать, кто